хронофаги. Дорогая редакция, следя за новинками художественной литературы, я прочел одно произведение французского буржуазного писателя Андре Маруа. В нем мне встретились следующие знаменательные слова. Хронофаг — это чаще всего человек, который, не имея серьезных занятий и не зная, что делать с собственным временем, принимается пожирать ваше. С хронофагами надлежит быть суровым и безжалостно их уничтожать. Должен признаться, что раньше я такого слова «хронофаг» не встречал, хотя как биолог-любитель знаком со многими терминами и научными выражениями. В словаре я нашел слово «хронометр», что означает «точные часы». Ну а слово «фаг» известно каждому маломальски культурному человеку. Получилось в переводе выражение «время жор». И пришла мне в голову мысль, что мы, наряду с пьянством, еще не покончили с хронофагами. Мало того, даже выявлять их не умеем, а надо. Потому, дорогая редакция, предлагаю вам плоды моих скромных трудов. Я много думал, размышляя даже ночами, потом ко мне пришло озарение, подобно яблоку с общеизвестной яблони. Ведь мистики не существует. Даже телепатию со временем обнаружат, когда найдутся подходящие приборы. Значит, для хронофагов тоже нужно найти подходящий прибор. А где, спрашивается, должны оставлять свои следы хронофаги? Полагаю, что они больше всего наследили во времени. А каким образом мы измеряем время? Часами. Для проведения опыта я приобрел 2 экземпляра часов-будильников и поставил один в комнате для проведения опыта, а второй контрольный в соседней. Затем позвал я к себе гражданина Ф, который часто проводил со мной совершенно бесполезные беседы на пустые темы. Гражданин Ф, как я и ожидал, немедленно откликнулся на мое приглашение и проследовал вслед за мной в мою квартиру. В тот момент, когда мы проходили через внешнюю комнату, я обратил внимание на то, что будильник в ней, контрольный прибор, показывал 15 часов 46 минут. Будильник в задней комнате, основной прибор, показывал тоже 15 часов 46 минут. Для звукового контроля оба будильника были поставлены в положение звонок на 16 часов 00 минут. Последующие 14 минут я провел в волнении и плохо слушал, о чем говорит мой гость. Точно в 16:00 зазвонил будильник в нашей комнате. Звонок контрольного будильника прозвенел с опозданием на минуту. Эксперимент номер 2 был проведен мною с тем же объектом, однако условия эксперимента были усложнены. Помимо 2 будильников в нем участвовали мои наручные часы, а также должны были участвовать часы хронофага 1. Так я далее буду условно именовать гражданина Ф. Крайне порадовав гражданина Ф и крайне огорчив мою супругу новым приглашением, я поставил с возможной точностью оба будильника и мои часы, а затем под благовидным предлогом попросил хронофага 1 показать мне его наручные часы. На что последовал ответ, который меня очень заинтересовал. «Не ношу», — ответил хронофаг 1. «То спешат, то отстают. Я вообще часов не наблюдаю». После этого гражданин Ф пустился в длительное рассуждение о низком качестве отечественных часов и своих планах раздобыть где-нибудь часы импортные, желательно японские либо швейцарские фирмы «Омега». «Не надейся, голубчик», — мысленно произнес я, «тебе и швейцарские часы откажутся время показывать». На этот раз я позволил нашей бесцельной беседе продолжаться более часа, и результат превзошел все мои ожидания. Полагаю, что покойный физик Эйнштейн искренне порадовался бы вместе со мной, насколько все в мире относительно. Будильник в моей комнате зазвонил с опережением 8 минут по сравнению с контрольным будильником. Что касается моих наручных часов, то они убежали за этот час почти на 15 минут. Разницу в показаниях будильника и моих наручных часов я отношу насчет того, что мои часы находились в непосредственной близости от хронофага и потому подверглись сильному воздействию его хроножорного поля. Мне удалось выявить суперхроножора, гражданина БЗ, хронофага 2, что явилось результатом моей настойчивой деятельности по выявлению хронофагов. В течение года я посетил ряд организаций и частных квартир, в которых побывал гражданин БЗ. И могу с полной уверенностью утверждать, что, по неполным данным, этот хронажер уничтожил за год более 2360 часов чужого времени. Несмотря на преданность науке, я не смел пригласить к себе хронажера БЗ и ограничился беседой с его бывшей женой. «Скажите, Мария Степановна, — спросил я ее, — не приходилось ли вам наблюдать дома в прошлом каких-нибудь инцидентов, связанных с неправильным поведением часов? Может быть, они часто спешили, либо отставали?» «Не говорите, — воскликнула истица, к моему научному удивлению. Ломались, как пустые яйца. Все больше спешили. А однажды я удивительную вещь видела. Он сидит, пишет что-то, бормочет, и все при этом ко мне обращается. А я гляжу на часы и вижу, как стрелка часов довольно быстро по кругу идет. Вроде бы он минут 5 бормотал, а стрелка часовой круг обошла. Но это уж я отношу к своей напряженной психике. Я не стал разубеждать добрую женщину, но следующую историю, также рассказанную ею, отношу к области ее воображения. По словам Марии Степановны, она видела, как во время празднования дня рождения ее тети, на котором присутствовал и хронажер, настольные часы, стоявшие на буфете, сделали попытку покинуть помещение в самый разгар длительной речи гражданина БЗ. Для этой цели они якобы упали с буфета на пол и поползли к выходу из комнаты. Передается ли хронофагия, хронажория, по наследству, пока неизвестно. Малолетний сын гражданина Ф, хронофага 1, в возрасте 4 лет сживал будильник, к счастью, без вреда для здоровья. Я подозреваю, что это происшествие — тревожный симптом, и прошу наладить медицинское наблюдение за ребенком, для чего прислать из области хронометриста. Полагаю, в будущем удивительные способности хронофагов можно будет использовать для развития теории относительности. Вопрос уничтожения хронофагов оставляю пока открытым, так как среди них встречаются люди, не осознающие своей опасности для окружающих. С уважением, Николай Ложкин, натуралист-любитель, город Великий Гусляр.